когда на улице прохладно или жарко, и скачет пони на работу к 9, троллейбус из троллейбусного парка, автобус из автобусного парка готовы нас к воротам зоопарка, к воротам зоопарка привести. У пони длинная челка из нежного шелка. Он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такие, как я. Я днем бы и ночью на пони катался, я дедушкой стал бы, а с ним не расстался. Туда, где водятся слоны и бегемоты, орангутанки и другие чудеса, летают раз в неделю самолеты, потом плывут неделю пароходы, потом идут неделю вездеходы, а пони довезет за полчаса. У пони длинная челка из нежного шелка. Он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такие, как я. И днем бы и ночью на пони катался, я дедушкой стал бы, а с ним не расстался. Великолепен самолет за облаками, и корабли прекрасны все до одного. Но трудно самолет обнять руками, и трудно пароход обнять руками, а пони так легко обнять руками, и так чудесно обнимать его. У пони длинная челка из нежного шелка. Он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такие, как я. Я днем бы и ночью на пони катался, я дедушкой стал бы, а с ним не расстался.